Он начинает атаковать гигантов, поскольку пираты Белоуса скоро атакуют Баахэнкок, но она легко отражает все атаки, используя свою рабскую стрелу, чтобы превратить своих врагов в камень. Затем она атакует всех пиратов и морских пехотинцев, используя свой духовный бедро, которое мгновенно превращает любую часть, к которой она прикасается, в камень и раскалывает ее. Затем вмешивается Кума, готовя и запуская большой и чрезвычайно мощный удар Урсуса, который сильно повреждает Арза-младшего и отталкивает все вокруг. Коса Арза падает, и он вспоминает, как Эйз сделал это для него. Перед падением он пытается атаковать и взять одного из сетибукаев, военачальников, что побуждает его атаковать Дон Кихота до Фламинго, который уклоняется от атаки, обездвиживает его, а затем отрубает ему правую ногу. Разъяренный тем, как до Фламинго повредил его тело, Мория пытается вскоре прикончить Арза, чтобы использовать его в качестве зомби, пронзив его своим цуно-такаге, что, наконец, заставляет его упасть, поскольку он как раз собирался снять Эйса с платформы казни. Внезапно Луффи, Наруто, Багги, одетые в форму капитана дозора с логотипом X-Dout, и остальные сбежавшие заключенные Импилдауна украли шоу. Они внезапно спустились вниз, падая с неба. Затем Наруто перешел в режим своей золотой чакры и создал несколько рук, которые схватили всех перед прыжком и поднялись над землей, прежде чем бросить всех и вылез из плаща. Оглянувшись, Наруто увидел, что крокодайл прилетел, чтобы атаковать Белоуса, но затем его отбивает Луффи во втором гире. Крокодайл, который осторожно видит, что Луффи намок от воды, чтобы противостоять его способностям. Белоус оглядывается и узнает соломенную шляпу, похожую на ту, которую когда-то носил Шанкс, и вспоминает прошлый разговор о том, что он потерял левую руку. Белоус спрашивает Луффи, была ли это соломенная шляпа Шанкса, на что Луффи отвечает. Белоус спрашивает Луффи, пришел ли он спасти Эйса, что Луффи подтверждает. Белоус сердито кричит, что умрет, если попытается, что всех шокирует. Луффи просто посмотрел вверх и бесстрашно ответил, что это не ему решать, и что он станет следующим королем пиратов. Такой ответ настолько всех ошеломляет, что бой ненадолго прекращается. Белоус ухмыльнулся, когда воскликнул, что не простит ему, если он встанет у него на пути. Сообщив Белоусу о приближении казни, Луффи нырнул в группу морских пехотинцев, за которым последовал Наруто, и вошел в свой режим красной чакры, чтобы поразить любого, кто встанет у него на пути. Он увидел Кидзару перед Луффи, прежде чем призвать его золотой плащ чакры, и исчез, прежде чем ударить Кидзару кулаком, отправив его обратно в стену. Затем он мчится по полю боя, уничтожая морских пехотинцев, а Сенгоку в шоке смотрел на него, как на человека, который не только ударил адмирала, но и двигался так, как будто он ел его плод. Затем он создал два посоха из двух шаров и нанес удар морскому пехотинцу, заставив его распасться. Затем зомби начали выходить из-под земли, прежде чем Наруто прорвался сквозь них к морю и апперкотировал в воздухе. Затем он появился над пиратом и ударил его ногой, образовав воронку и выбив его из строя. Наруто приземлился и прошел через несколько жестов рукой, прежде чем ударить их. Кокозан. Цветочная гора. Перед ним стояла небольшая форма вулкана, и он выбрасывал во все стороны расплавленную породу, напоминающую цветок. Он тоже лаву использует. Сенгоку подумал, видя, как несколько пехотинцев пострадали, может ли он использовать все силы адмирала. Затем Наруто бросился схватить Дзюбти Смокера. Как дела? Затем Наруто ударил его кулаком в живот, прежде чем уклониться от удара Тосиги. Баа ударил ее и Смокера ногой. Баа, сказал Наруто, вставая. Не, думай о своих людях, прошептал Наруто, увидев настоящего Куму, держащего Библию, но выстрелившего изо рта лазерами. К черту, раньше он не мог этого сделать. Баа осторожно дал Наруто ключ, прежде чем он улыбнулся и прошептал. Сделай вид, что ударил меня. Она нахмурилась, но сделала это, заставив Наруто отпрыгнуть, действуя так, будто его ударили, прежде чем упасть, а затем поднялась, чтобы подбежать к Луффи. Он ударил Смокера, чтобы скрыть, что он ударил Баа по заднице, прежде чем сбежать, заставив ее упасть на колени, тяжело дыша. Луффи. Бежавший Луффи посмотрел, чтобы поймать ключ. Это касается наручников Эйса. Луффи кивнул и вскоре присоединяется к Иванкову и Дофламинго, которые объясняют, что, хотя киборг действительно Кума, он не тот, кого они когда-то знали, так как доктор Вегапанк полностью изменил его, и теперь он является полноценным человеческим оружием, к большому удивлению Иванкова. Затем Дофламинго говорит Иванкову, что кума теперь просто оружие, которое следует приказам мирового правительства, и поэтому ему лучше забыть об их дружбе, когда кума стреляет лучами в Иванкова и Луффи. Затем кума бросается к Ньюкомасу и сносит их своей пацанан. Возмущенный, Иванков атакует его как Фацеспидструм, так и Галакси Винг, который отбрасывает куму, а затем наносит удар ногой, который сбивает куму с ног. Иванков решает, что больше не будет сдерживаться, как раз перед тем, как впадет в депрессию из-за того, что никто никогда не забыл о нем, но быстро выздоравливает, утверждая, что он заставит куму вспомнить, насколько он страшен. Затем он приказывает Ньюкомасу следовать за Луффи, пока он имеет дело с кумой. Тем временем Багги и его последователи формулируют план, который вскоре притворяют в жизнь, но у Галдина есть сомнения. Дасбанис и Крокодайл сражаются с пиратами Белауса, которые пытаются защитить Белауса от него, но легко терпит поражение. Затем Джозу противостоит Крокодайлу и способен причинить ему вред. Незадолго до, Джозу может снова атаковать Крокодила, Дофламинго спасает Крокодила, сдерживая Джозу своей силой. Крокодайл угрожает убить Дофламинго, если тот встанет у него на пути, но Дофламинго предлагает альянс. Луффи продолжает продвигаться, но обнаруживает, что Михак ему мешает. Михак думает про себя, извиняясь перед Шанксом за то, что он не будет сдерживаться и будет сражаться с Луффи, чтобы определить, на стороне Луффи судьба или нет. Он вытащил свой меч вверх, но остановился, когда Наруто появился перед ним и получил удар в живот, отбросив его назад, когда Луффи побежал вперед. Михак остановил себя, нанеся удар по земле, прежде чем ударить Наруто, который перепрыгнул через волну, и ледяная приливная волна позади него была разрезана пополам. «Черт побери», — сказал Наруто перед тем, как схватить морпеха и сломать ему шею, прежде чем забрать свой меч. «Думаю, мне понадобится обычный клинок, чтобы противостоять кому-нибудь из твоего калибра». Затем Наруто посмотрел и увидел, что вместо сабли у морского дозора была катана с черной гардой и рукоятью. Затем его чакра закрыла его и заблокировала атаку Михака. Затем Наруто ударил Михака, который отразил его атаку, но заметил порез на его рубашке, прежде чем отпрыгнуть назад, когда Виста упала и столкнулась с ним на мечах. «Аригато, спасибо». Наруто поднял черную оболочку катаны перед тем, как положить в нее меч, и положил его себе на спину, прежде чем убежал и увидел большую группу роботов PX. «Что ж, тогда хорошо». Наруто бросился к нему и быстро начал отрезать головы каждому роботу, заставляя их взорваться. «Я могу отпустить эту агрессию для кумы», — заявил он, отправляя свои яйца остальным, заставляя их распасться. Наруто повернул голову влево, прежде чем исчез и снова появился рядом с Белоусом, схватив за руку пирата, который пытался нанести ему удар. Это бледный, стройный мужчина высокого роста с лысиной и светло-розовыми волнистыми волосами, которые спускаются вниз. На его лбу изображен паук, имеющий спираль внизу и прикрепленную к нему повязку, расположенную по диагонали. На нем темно-серое длинное пальто с рюшами по краям поверх такой же более светлой рубашки и темные брюки, которые почти доходят до его подмышек, с пряжками и завязками спереди, заправленными внутрь сапог и с рюшами более светлого цвета, края тоже. На шее у него темно-красный галстук. В качестве обуви он носит черные сапоги на высоком каблуке, из отверстий которых спускается свободная белая ткань. Водоворот паук пирога прямоугольная. Награда. 210 000 000. Белоус посмотрел вниз, чтобы увидеть, что произошло, прежде чем сказать Наруто, что он справится с этим, прежде чем Наруто уйдет. Когда Наруто бежал через битву, он увидел трещину в воздухе, прежде чем лед вокруг них рассыпался, прежде чем Белоус спрыгнул. «Давайте атаку». Продолжение следует. Глава 36. Маринфорд. Наруто упал на морского пехотинца и продолжил бегать, разрезая группы. Оглядываясь назад, он увидел, как морские пехотинцы стреляют пушечными ядрами в Белоуса, который использует свои силы, чтобы отклонить их и уничтожить пушки. Морские пехотинцы пытаются активировать окружающие стены, чтобы заблокировать его, но лед не позволяет им полностью подняться. Между тем, Луффи пробивается, и за ним следуют Дзимбе и Иванков, которые вскоре замечают отступление морских пехотинцев, отчего Дзимбе также осторожен, но соглашается, что пути назад нет, так как Белаус на поле битвы. Затем он взглянул и увидел, как гигантский морской пехотинец падает на поле битвы. У него вьющиеся каштановые волосы с большим выпуклым подбородком. В отличие от большинства гигантов, у которых более тяжелый округлый рост, он выглядит в основном как человек. В отличие от других морских пехотинцев, его традиционная белая мантия индивидуализирована, с желтыми красками и красными каймами, добавляя более богатые детали к его воротнику. Он также награжден медалями на левой груди, традиционной красной двуугольной шляпой с символом морского пехотинца. В отличие от других высокопоставленных морских пехотинцев, он на самом деле носит свой морской герб с руками в рукавах. Под ним – оранжевая рубашка, простые свободные штаны и ботинки. Он также носит катану, соответствующую его размеру, перекинутую через плечо. Джон Гигант. Он посмотрел вниз, прежде чем его внимание привлек золотой свет. Подняв глаза, чтобы увидеть Кидзару или Сенгоку, он вместо этого увидел Наруто на вершине большой золотой девятихвостой лисы с черными отметинами вокруг них обоих. Один. Затем его ударили лапой и прострелили штаб-квартирой, когда за ней возникла большая волна. Хвосты свистнули позади него, поражая группы морских пехотинцев, прежде чем Наруто увидел приближающийся к нему лавовый кулак, прежде чем он перепрыгнул через него, когда лиса пригнулась, позволив ему упасть на землю. Проклятие! Наруто выругался, когда металлические стены наконец поднялись, прежде чем зверь побежал и прыгнул, чтобы увидеть трех адмиралов, стоящих перед ним, прежде чем разогнать лису. Что ж, думаю, тогда я посмотрю, смогу ли я победить всех троих. Наруто сломал шею, когда руки Акаину обратились в лаву, а затем был нанесен ударом со скоростью света, отправив его на эшафот, прежде чем Наруто появился позади Аокидзи и ударил его ногой в спину, прежде чем заблокировать удар Кидзару. Почему бы не использовать эту твою силу, превращающую людей в пыль? Вы все придурки, но вы еще не сделали ничего, что требует этого. Теперь я говорю о тех, кто приказывает вам, и коррупционерах, которые злоупотребляют своей властью, чтобы получить больше денег или власти, как крыса. Когда я добрался сюда, я сломал ему шею, когда он позволил пирату захватить деревню моей девушки и убил ее мать. Ты, возможно, знал ее, Бельмир. О, в нашем флоте за это был кто-то виноват, он позволил пирату остаться там. Да, ответил Наруто, заставив Кидзару вздохнуть. Вы знаете, что большинство морских пехотинцев на самом деле благодарны, когда происходит что-то подобное. Это те морпехи, которые создают нам дурную репутацию. И вот почему, если вы отправите морпехов за Робин только потому, что она может читать мертвый язык, или злоупотреблять вашей силой, я не убью. Даже тех, кого я убил сегодня, я чувствую их истинные намерения и знаю, что они не верят в соблюдение закона. Затем Наруто исчез, когда ледяное копье попыталось ударить его, прежде чем ударить Акидзи в сторону лица, прежде чем он и Кидзару обменяются ударами и полетят по полю битвы. Затем Наруто увидел, как несколько лавовых кулаков стекают вниз, прежде чем увидеть, как Белаус ударил одну из стен, но не сломал ее. Наруто увидел, как лавовый кулак ударил Моби Дика, прежде чем броситься на него, и вода покрыла его, тушив огонь. «Эйс!» — Луффи крикнул, подбегая к телу Эрза, не давая подняться одной части тела. Клоны Наруто упали, и пушки наверху обратились в пыль. «Мудрец!» Наруто упал на стену и посмотрел на Сенгоку. «Ты можешь сразиться с тремя адмиралами одновременно. Почему бы не получить эйса?» Наруто улыбнулся, когда он сбросил одного морского пехотинца со стены. «Его брат возненавидел бы меня за то, что я забрал это у него». Наруто откинулся от винтовки, которая пыталась его поразить, прежде чем схватить ее. Затем он потянул его вперед и ударил морпеха по подбородку, а затем повернулся, чтобы повернуть винтовку, чтобы ударить другого морпеха от стены, и упал на ледяной шип. Бум! Наруто повернулся, чтобы увидеть, как Луффи ударил пушечным ядром и упал в воду, прежде чем нырнуть, и упал под радостные возгласы Марин, прежде чем вода засветилась, и Наруто вышел и положил руку на грудь Луффи. Марко полетел вниз и увидел, как заживают раны Луффи, прежде чем Наруто уронил его и поднял глаза. Затем Сенгоку приказывает немедленно казнить эйса, шокируя всех, к большому удовольствию Гиккамори и отчаянию пиратов, которые знают, что если они попытаются приблизиться, они будут убиты. Внезапно, когда все казалось потерянным, Литл Оирзе-младший приходит в сознание, к большой радости пиратов. Морские пехотинцы вскоре застрелили Арза в надежде сбить его с ног, поскольку он ослабел, и Кидзару решает, что он позаботится об Арзе. Прежде чем он смог это сделать, Наруто подпрыгнул с астральной рукой, держащей Луффи, который держал часть мачты, прежде чем они приземлились. «Луффи!» — закричал Эйс, когда дуэт поднял глаза. «Понятно. Значит, ты нашел путь наверх». Акидзи заговорил, глядя на Луффи, который тяжело дышал, глядя вверх, стоя в стойке для Гейсикенда, второй гир. «Ты неплохо справился, сынок. Теперь ты стоишь высоко», — сказала Кайну, глядя вниз. «Ах, молодость! Столько огня!» Кидзару со вздохом прокомментировал это, когда все трое шокировали всех своими комплиментами двум пиратам-новичкам. «Я уважаю ваших детей за упорство», — сказала Кайну, — «но этого недостаточно. Иди нахуй себя!» Наруто резко оборвал его. «Это случайность, которую вы зашли так далеко, но дальше вы не пойдете», — сказала Акидзи, когда Наруто приподнял бровь. «Я надрал тебе задницу, не входя в свой самый сильный режим здесь, отправил искры в отступление, и Большой Красный еще не поразил их». Луффи запустил сломанную мачту в трех адмиралов, которую замораживает Акидзи. Луффи разбивает его своим стамп-гатлингу, стамп-гатлинг, отправляя осколки адмиралам. Лед прошел сквозь них, прежде чем золотые руки схватили их за голову, и каждая из них несколько раз отлетела обратно в бетонную стену, прежде чем Наруто ударил их по земле. Затем он взлетел и несколько минут развернулся, прежде чем отправить адмиралов в полет. Кидзару отлетел назад, чтобы атаковать Луффи, который прыгнул на Эйса, прежде чем Наруто заблокировал удар своим собственным, затем ударил его коленом по подбородку адмирала, когда два охранника Эйса опустили свои мечи, когда Луффи был сбит с ног Акидзи. Эйс. Внезапно охранники подверглись нападению и упали с платформы, когда крокодайл приземлился на платформе. «Я подумал, что было бы полезно, если бы ты был здесь для битвы», — Сенгоку крикнул бывшему Ситибукаю, военачальнику. «Поскольку ты злишься на Белауса, прокляни тебя, крокодил. Я могу убить этого старого умирающего конюка, когда захочу. Но что касается прямо сейчас, я не позволю тебе вкусить победу. Ты и твоя изворотливая операция», — крокодайл заявил перед тем, как его обезглавили. «Эй, приятель, помнишь меня?» — спросил Дофламинго, подходя к нему и сунув левую руку в карман. «Сначала ты мне откажешь, а теперь объединяешься с Белоусом». Крокодил изменился, прежде чем оглянуться. «У тебя хватит смелости разыграть меня вот так? Не глупи, я ни с кем не объединяюсь. В любом случае, вы относитесь к моей дружбе с хладнокровием. Не могу сказать, что ценю это». «Смирись с этим», — сказал крокодайл, сжимая руку. Затем он атаковал своим крюком, а Дофламинго блокировал его правой ногой, посылая ударную волну вокруг них, прежде чем они отскочили назад. Затем на Луффи нападают орды морских пехотинцев, прежде чем он набегает на одного из них, держащего Джутти. Это высокий мужчина с мускулистой грудью, его темно-русые волосы собраны в хвост, открывая лоб. У него выступающий подбородок с крестообразным шрамом на левой стороне и острый нос, направленный вниз. Как и большинство высокопоставленных офицеров морской пехоты, он надет в деловой костюм с курткой морской пехоты, накинутой на плечи, как плащ. Его костюм темно-красный, под ним более светлая красная рубашка и черный галстук. Кибин, коммодор. Наруто отталкивает его, когда Акидзи прижимает Луффи к земле, прежде чем Марко атакует его, отбрасывая его. Внутри штаб-квартиры Галдина, проникший глубоко внутрь Маринфорда, считает, что его преследуют морпехи, когда объявляется тревога, и впадает в панику. Снаружи пираты Белоуса решают переплыть кипящую воду Корзу-младшему, и Сенгоку немедленно получает предупреждение. В отчаянной попытке высокопоставленные морпехи отдают приказ стрелять в них пушечными ядрами, но морпехи более низкого ранга начинают паниковать, поскольку пираты продолжают без колебаний наступать. Вскоре появляется еще один корабль в форме кита и забирает пиратов, к большому удивлению морских пехотинцев и раздражению Сенгоку. «Я никогда не говорил, что они потопили все наши корабли», — прокомментировал Белоус, когда корабль плыл к Арзу. «Утопи эту штуку. Морпехи приказывают сбить корабль, но это слишком быстро. Стреляйте весла вместо». Сенгоку приказывает им стрелять в Арза, но он уже может вытащить корабль из воды, позволяя пиратам безопасно пройти через площадь. «Мы добрались до площади. Эйс здесь». «Впечатляюще, это пространство едва поместилось на одном корабле. И вот мы, лодка, полная пиратов. Стены должны были их остановить, а вместо этого они оказались в ловушке. Гарп тыкает, одобряя тактику Белоуса, и Арза застреливают, и он падает без сознания. «Спасите Иса для меня, ребята, не позволяйте им убить его». Белоус на площади. «Мои сыновья, пожалуйста, отойдите». Белоус входит на площадь и своим оружием выпускает мощную ударную волну. «Слушайте, пираты, отведите Иса в безопасное место, и как только вы закончите с этим, уничтожайте флот». Белоус приказывает своим пиратам спасти Иса и уничтожить морских пехотинцев. Зная, что Белоус собирается атаковать всеми своими силами, и Сенгоку, и Гарп решают сражаться. Продолжение следует. Глава 37. Ранее. Вскоре появляется еще один корабль в форме кита и забирает пиратов, к большому удивлению морских пехотинцев и раздражению Сенгоку. «Я никогда не говорил, что они потопили все наши корабли», – прокомментировал Белоус, когда корабль плыл к Арзу. «Утопи эту штуку. Морпехи приказывают сбить корабль, но это слишком быстро. Стреляйте весла вместо». Сенгоку приказывает им стрелять в Арза, но он уже может вытащить корабль из воды, позволяя пиратам безопасно пройти через площадь. «Мы добрались до площади. Эйс здесь. Впечатляет, это пространство едва поместилось бы на одном корабле. И вот мы, лодка, полная пиратов. Стены должны были их остановить, а вместо этого они оказались в ловушке». Гарп поблагодарил Белоуса за его тактику, и Ойрзе был застрелен и потерял сознание. «Спасите Иса для меня, ребята, не позволяйте им убить его». Белоус на площади. «Мои сыновья, пожалуйста, отойдите». Белоус входит на площадь и своим оружием выпускает мощную ударную волну. «Слушайте, пираты, отведите Иса в безопасное место, и как только вы закончите с этим, уничтожайте флот». Белоус приказывает своим пиратам спасти Иса и уничтожить морских пехотинцев. Зная, что Белоус собирается атаковать всеми своими силами, Сенгоку и Гарп решают сражаться. Теперь, Маринфорд. Иванков прыгал по битому льду в воде, чтобы добраться до стены, прежде чем подошел к Дзимбе и спросил, что он делает, на что он отвечает, что пытается услышать, что происходит на площади. Иванков начинает паниковать из-за Луфи и обвиняет Дзимбе. Тем временем война продолжается, и Марко благодарит маленького Арза-младшего за его помощь. Белоус приказывает своим пиратам расчистить путь, готовя мощную ударную волну. Зная об опасности, Аакидзи использует свои силы, чтобы заморозить Белоуса на своем ледяном шаре, однако он не может заморозить его, поскольку вибрации Белоуса не могут быть заморожены. Аакидзи готовится к следующей атаке и заканчивается пронзенным Белоусом, чтобы он мог заморозить его в упор, однако Джозу предотвращает это, разбивая Аакидзи, но он быстро восстанавливается, хотя и слегка ранен. Луфи и пираты продолжают двигаться, а Гарп начинает вести себя странно, что замечает Сенгоку. И Хельмиппа, и Каби чувствуют себя беспомощными, когда Каби решает, что он должен сражаться ради своего обещания, данного Луфи. Мамонга атакует Луфи своим владением мечом Ракусики, но его блокирует Катана Наруто. Затем Наруто оттолкнул его, когда Луфи атаковал другой вице-адмирал, а затем Наруто оттолкнул его, чтобы уклониться от лучей Кидзару. Затем Луфи ударил Белоуса до того, как Наруто налетел на адмирала и ударил его кулаком в здание. Затем Наруто бросился к нему и пнул его через здание, пройдя через несколько комнат, поражая других морских пехотинцев, когда Дзимбе и Иванков упали на поле битвы. Луфи изо всех сил пытается продолжать сражаться, и вскоре его лечит хирург. Белоус заявляет, что ему нравятся такие люди, как Луфи, и готовит ударную волну, но Акаину предотвращает это, и двое начинают схватку огромной силы. «Держись от них подальше, это слишком опасно». И Ситибукай, и пираты Белоуса прорываются. Сентамару успокаивает свое нападение, возглавляя пацифисту. Марко готовится к работе и летит к Эйсу, чтобы спасти его, на что Сенгоку приказывает морским пехотинцам застрелить его безрезультатно. Когда Марко после долгой борьбы собирается добраться до эшафота, Гарп прыгает в воздух и жестоко отбивает Марко. Такой образ действий раздражает Сенгоку и удивляет всех остальных. Затем Гарп заявляет, что тот, кто хочет пройти, должен сначала убить его. «Как насчет того, чтобы вырубить тебя?» Он повернулся и увидел Наруто в своем золотом плаще, после чего был апперкотом в воздухе группой клонов Наруто. Затем они атаковали его со всех сторон на огромной скорости, прежде чем все атаковали сразу, отправив его на землю. Наруто и Тайриндан, комбо региона Наруто. Наруто развеял клонов, когда увидел, что Белоуса ударил в грудь лавовый кулак Акаину, пока Луффи лечился гормонами Иванкова, прежде чем встать. Эйс, Луффи бросается к своему брату, но его останавливают несколько дозорных, которых он побеждает, но не останавливается. Иванков расчищает ему путь, но вскоре после того, как появляется Каби, он вспоминает о своей первой встрече с Луффи и решает сразиться с Луффи ради своей мечты. Сору, бриться. Он бросается к Луффи, но его легко побеждает одним ударом Луффи, и он размышляет о своей нехватке силы, когда падает без сознания. Гому-гому-но, Писутору, пистолет из жевательной резинки. Луффи и Иванков вскоре останавливают два пацифиста, но они останавливают свою атаку, когда Барахенкак оказывается на пути, поскольку они признают в ней союзницу, что дает им обоим достаточно времени, чтобы сбежать. Хэнкок прыгает, когда Наруто проносится мимо и зажимает ее задницу, прежде чем она начинает мечтать о Наруто. Затем ее вывели, когда пацифисты назвали ее имя перед тем, как пнуть их. Марко, видя, что Белоус ослабел после атаки Акаину, пытается помочь, и на него напал Кидзару. Марко регенерирует и бросается на помощь Белоусу, но Кидзару посылает Анигума, чтобы тот поставил Кайросики, морской камень на Марко, позволяя Кидзару жестоко повредить его. Наруто упал на морского пехотинца, затем ударил ногой по голове, образовав кратер. Затем Наруто потянулся к наручникам, взял ключ и отпер его. «Как ты это сделал?» – спросил Марко, когда Наруто пожал плечами. «У меня нет Акума но Ми, дьявольский плод. Сенгоку приказывает большому количеству морских пехотинцев атаковать Белоуса, прежде чем клоны Наруто атаковали морских пехотинцев, отправив их в полет. Затем Белоус высвобождает свою огромную силу и быстро отправляет в полет всех остальных морских пехотинцев вокруг себя. Я знаю, что случится, если я дрогну, даже на мгновение. Что произойдет, если я умру? Даже с этой холодной правдой, я не могу позволить себе подчиниться, ни до горького конца. Так что я подожду, пока я позаботился о будущем своих сыновей. Когда морпехи пытаются атаковать его, Наруто, Дзимбы и командиры Белоуса прикрывают его спину. Наруто посмотрел на командиров, которых не видел до сих пор. Первый, переодетый мужчина в розово-пурпурном кимоно. У него бледный цвет лица и волосы, связанные, как у гейши. У него распущенная длинная прядь волос, которая свисает с правой стороны лица. У него также есть еще одно японское платье со светло-красными пятнами, повязанное вокруг его талии. Изу, командир 16-ти краткой дивизии. У следующего короткошерстные каштановые волосы, голубые глаза и довольно невысокий рост. На нем бело-зеленый костюм с оборками в стиле 16 века, белые колготки и сабля, цевье которой напоминает оборки его рубашки. Командир 12-ти краткой дивизии Харуто. «Обеспокоен будущим?» – спросил Сенгоку, скрестив руки. «Я буду счастлив показать это тебе сейчас. Давай покончим с этим. Выполнить его». Новые палачи подняли свои мечи в тот момент, когда Луффи закричал: «Не смей!» Наруто повернулся к нему, поклявшись, что его зрение на секунду стало синим, прежде чем морские пехотинцы упали на землю с пеной изо рта, включая палачей. «Что, черт возьми!» — он подумал, прежде чем воздух треснул, когда Белоус снова использовал свою силу. «Вот план. Я либо выживу, либо умру, так что сделайте резервную копию соломенной шляпы и мудреца со всем, что у вас есть». Капитаны Нового Мира сражаются с вице-адмиралами, в то время как другие пираты расчищают прямой путь к платформе казни. Затем снова появляется Инадзума, прятавшийся в волосах Иванкова, и использует свои силы дьявольского плода, чтобы создать мост, который ведет прямо к эшафоту. Луффи бежит по тропинке к своему брату. Когда Луффи пытается снять наручники своего брата Эйса, адмирал Кидзару разделяет ключ пополам. Затем один из палачей сел, и его шлем упал, показывая, что он Галдина. Затем он видит Луффи и делает для него ключ из воска. Когда Луффи снимает наручники, его брат-адмирал Сенгоку превращается в большую, подобную Будде фигуру, используя свои силы дьявольского плода. Затем он бьет их кулаком, но его блокирует лапа золотой лисицы. Сенгоку посмотрел и увидел, что Наруто снова сформировал лиса и получил удар хвостом, отправив его в здание штаб-квартиры. Галдина, Луффи и Эйс начинают падать с платформы, когда все морпехи стреляют по ним из пушек. Кажется, что они попадают прямо в них, но Эйс использует свои способности дьявольского плода, чтобы спасти их, поскольку огонь окружает их обоих. Погнали. Наруто посмотрел и увидел, что сын Гоку вернулся в свою обычную форму, прежде чем обрушить на него лапу, разрушив стену здания под аплодисменты пиратов. «Он свободен. Ты сделал это, соломенная шляпа». Наруто упал рядом с тремя, когда Ии сокружил их огненный круг. Он сломал себе шею, рассеивая плащ, когда морпехи окружили их, прежде чем на них упали клоны. «Давай выбираться отсюда!» Наруто кричал, когда они бежали, отбиваясь от любого морского пехотинца, который попадался им на пути. Затем они подошли к Акидзе, который заморозил ему руку. Затем Эйс выстрелил в адмирала, который выстрелил в своего фазана, когда атака растаяла. Поскольку некоторые морпехи не знают, что делать, Акаину приказывает им собраться вместе и уверяет, что побег для Эйса и Луффи невозможен. В этот момент весельная лодка садится на мель, пугая морских пехотинцев со Сквардом и его командой на борту. Прежде чем увидеть корабль, Эйс выстрелил в другую группу морских пехотинцев. Затем Белаус остановил корабль, прежде чем его правая рука выпукла. «Я пережиток ушедшей эпохи. Я давно плыл, но ни один корабль не может перенести меня в новый век». Затем он выбросил руку и расколол здание. «А теперь иди и проложи свой собственный путь». Затем он улыбнулся и оглянулся. «Не оглядывайтесь, мальчики. Приближается новый век. Это был долгий путь и хороший. Давайте положим этому конец. Вы, флот, тьмы, ублюдки!» — крикнул Белаус, подняв оружие. Морские пехотинцы продолжают стремительно стрелять пулями в большого пирата, который хлопает своим копьем, унося нескольких морских пехотинцев прочь. Некоторые из команды Белауса в отчаянии, но Фосса говорит, что эвакуация – это то, чего Белаус хочет, чтобы его команда сделала. Когда пиратская команда уходит, Луффи зовет Эйса, который стоит на месте. Марко также разочарован ситуацией Белауса. Галдина уверенно смеется над спасением Эйса и собирается быть убитым морскими пехотинцами, но использует восковой панцирь черепахи, чтобы защитить себя. Пока Белаус продолжает избивать Маринфорд, сын Гоку, который встал со своего места, понимает, что седобородый пират хочет потопить весь остров и забрать с собой всех морских пехотинцев. Тем временем Багги, размороженный водой, злится из-за того, что Дэн Муси, на который он смотрит, находится внутри своей раковины. Пока пираты возвращаются на свои корабли, Белаус продолжает сопротивляться морским пехотинцам. Джозу все еще заморожен, что делает его слишком тяжелым для выполнения. Так называется Блинхейм. Иванков призывает Луффи уйти, в то время как Эйс продолжает стоять на месте. Когда морпехи приближаются, Эйс стреляет по морпехам. Эйс становится на колени перед измученным капитаном. «Время слов прошло, сын мой, но скажи мне последнее. Счастлив ли ты, что этот старый Бака, дурак, станет твоим тосаном, отцом?» После того, как Эйс вспоминает свои встречи с Белаусом, он слезно говорит: «Конечно, тосан, папа». Белаус смеется над этим. Когда пираты близки к свободе, Дзимбэй подбегает и говорит Наруто, Эйсу и Луффи оставаться впереди, поскольку морпехи хотят поразить их. После того, как пираты украли корабль ВМФ, Акаину знает, что побег бесполезен, и стреляет в некоторых пиратов лавовым кулаком. Кинг Дью чувствует, что Акаину пытается отправить пиратов через край. Затем адмирал морской пехоты оскорбляет Белауса, изгоняя Эйса из глубины. Эйс в приступе ярости поворачивается к Акаину, игнорируя мольбы своих друзей. Эйс идет вперед, охваченный огнем, в то время как Акаину думает, что команда введена в заблуждение. Он много лет ходил по морям, но ничего не мог поделать. Собрал армию неудачников, которые умрут, чтобы защитить этого человека. Слышали ли вы когда-нибудь о более жалкой жизни? Будучи преисполнен решимости защитить эпоху своего отца, Эйс стреляет огненным кулаком, а Акаину стреляет магматическим кулаком. Магма последнего легко пробивает Эйса, отбрасывая его назад. Вы можете быть созданы из огня, но моя магма горит еще сильнее. Прямо как Белаус, второсортный до конца. Эйс, Луффи пытается вмешаться, но падает на колени вместе с Вивер-картой. Видя, как у него есть возможность положить конец родословной Голде, Роджера и Монки Д, Драгона, Акаину нацеливается на Луффи, который пытается добраться до Вивер-карты Эйса, только для того, чтобы его ударил Наруто, который был в своем золотом плаще. Затем клоны схватили его, когда другой упал с неба с большим Расинганом, спиральная сфера, Одама Расинган, вращающаяся сфера с большим шаром. Он ударил адмирала, образовав большой кратер, прежде чем настоящий Наруто перепрыгнул и приземлился ему на грудь, чтобы посмотреть вниз. Он увидел, как Акаину тяжело дышит, изо рта выходит кровь, прежде чем присесть и посмотреть ему в глаза. «Ты знаешь, что жалко. Твоя жизнь, зная, что ты проживешь все остальное, зная, что я не думаю, что тебя стоит убивать». Наруто встал и прыгнул обратно к Дзимбею, который держал без сознания Луффи, который потерял сознание от истощения. Затем Акаину появился позади Наруто, чтобы ударить его лавовым кулаком, но появился Белаус, который получил второй удар в живот и исказил его. Затем Белаус схватил адмирала, подбросил его, затем ударил его в живот мощным кулаком, разбив землю вокруг них, а также разрушив весь остров. Это слишком, он сделал для... Наруто оглянулся и увидел, что у Белауса за спиной есть трещина, отрезавшая от него команду, поскольку он собирался сражаться в одиночку. Затем Наруто повернулся, чтобы не дать Эйсу помощь. «Мэтт, подожди, следуй его приказу и помоги своей команде выбраться отсюда к черту, иначе то, что они придут делать, будет напрасно». «Смотреть». Наруто повернулся и увидел в замке гиганта в тюремном комбинезоне. Он стоит минимум 180 метров. Форма его головы и каштановая борода напоминают каштан, а его колючие, округлые и бежевые волосы напоминают скорлупу каштана. Его черты лица включают круглые глаза с темными линиями вокруг них, а также отметины, похожие на ресницы, похожие на уфрэнки, которые направлены вниз. Великий линкор Сан-Джуан Вольф, он не один, на крыше группа. Морпех закричал, когда пыль рассеялась, показав черную бороду и его команду на эшафоте с большим количеством людей. Первый, невероятно бледный мужчина, к тому же очень высокий и стройный. На нем белая рубашка с длинным рукавом с воротником и желтыми крестиками и темно-синие брюки-джемпер. Его самые отличительные аксессуары – черный цилиндр и красная деревянная трость, с которыми он также носит пару золотых серег-колец. Его губы тоже необычно темно-красные. Шериф демонов Лаффит, штурман пиратов черной бороды. Следующий – мужчина, одетый в царственный наряд, состоящий из длинной белой темно-коричневой шубы с рисунком и светло-пурпурных ожерелий. У него много кошачьих характеристик. Его глаза разрезаны, как у кошки, и его голубые волосы – это дикая грива с белыми рогами, прикрепленными к его голове через черные металлические пластины под ними. У него усы более светло-голубого цвета, чем остальные его волосы, очень большие и обвисшие, выступающие примерно на ту же длину, что и его плечи, напоминая кошачьи усы. У него тоже нет бровей. Коррумпированный король Лявала Писарро. Следующий, тоже мужчина, пьющий саке из тыквы. Он крупный мужчина, в три раза больше обычного человека. Он коренастый, с чрезмерно тяжелым телосложением, с толстыми руками, пропорциональными его туловищу, достигающими уровня колен, выглядит массивным по сравнению с его непропорционально более короткими и тонкими ногами. У него светлая кожа с красным оттенком, чрезвычайно широкая шея и непривлекательное лицо, которое больше всего выделяется его большим выпуклым носом с переносицей, начинающейся выше, чем его глаза. Последние широко расставлены рядом с его носом, висящие, с лилово-серыми радужками, подчеркнутыми черными линиями, которые выступают вверх от внешних уголков глаз, как ресницы, и увенчаны тем, что кажутся тонкими, короткими бровями, всегда опущенными вниз, касающимися носа, верхний край. Его высокий округлый лоб с морщинами, над ним, черная шляпа шута, два конуса которой загибаются, а концы украшены белыми помпонами. Сзади, его черные волнистые волосы спускаются вниз по спине, а по бокам шеи расположены три больших золотых пирсинга в виде кольца. Пьяница Васка Шот. Следующая, очень высокая, бледная и хорошо обеспеченная женщина с волосами, заплетенными в девичьи косички. На ее лице есть морщины, покатый лоб, длинный ведьмин нос, дьявольская ухмылка и квадратная челюсть. В тюремном комбинезоне на ней также большая пурпурная накидка, синее жемчужное ожерелье и фиолетовый пояс на талии поверх лиловых брюк карго и черных туфель. Охотница за полумесяцем Катарина Дивон. Финал. Загорелый мужчина заметного роста, длинное лицо с широким носом, пухлый рот, курящий большую сигару и широкий, выпуклый подбородок с плоским концом. На нем фуражка офицера с темно-синей короной и черным низко посаженным козырьком, а также красная повязка на фуражке с изображением крылатого коронованного знака Импилдауна. Внизу он носил то, что напоминало белую летную фуражку, состоящую из перфорированных колец, окружающих диафрагмы. На нем также темно-синий двубортный тренч длиной ниже колен – с золотыми пуговицами на 10 пуговиц и воротником с пуговицами, на каждом крыле которого красное пятно с вышеупомянутыми знаками различия. На каждом плече есть красный латный браслет с такими же знаками различия, который далее носился в виде пряжки на светло-коричневом поясе, присутствующем на пальто. У него коричневые перчатки и сапоги того же цвета, ниже локтя и до колен соответственно, и заправлены темно-зеленые штаны. На его плечах, как накидка, накинуто белое пальто с надписью «Тюрьма» на спине. Он имеет погоны без бахромы, состоящие из красных прямоугольников с золотой каймой, отмеченных золотыми крестиками рядом с отдельными золотыми пуговицами. Рукава пальто были простые, без вывернутых манжет. Ширю дождя. «Эй!» – хлопает. «Я рад, что смог приехать на твои похороны!» Черная борода закричал, прежде чем рассмеяться. «Вы пропустили меня!» Черная борода объяснил, что единственная причина, по которой он присоединился к сетибукаим, семи полководцам, заключалась в том, что он попал в Импилдаун, чтобы получить заключенных 6 уровня, и что теперь он ушел в отставку. Белаус атаковал, послав волну на платформу, разрушив ее, прежде чем тяжело дышать, когда он истек кровью из обеих дыр в животе. Пыль рассеялась, показывая, что команда стояла, прежде чем черная борода оттолкнул от него стену. «Из всех, кто называет Моби Дик своим домом, ты был единственным, кого я никогда не называл сыном. У меня было только одно правило на моем корабле, и ты осмеливаешься его нарушать, учи», — Белаус объяснил, указывая копьем на пирата. «Вы предали наше доверие и убили товарища. Пора положить этому конец. Вы заплатите за смерть капитана 4 го отряда Тыкча своей жизнью. Запомните мои слова, он будет отомщен. Марко приземлился в трещине, прежде чем заговорить. «Давай я тебе помогу. Держись подальше от этого», — Белаус заговорил, не оглядываясь. «Давай покончим с этим, прямо сейчас», — сказал он черной бороде, прежде чем занять стойку. «Как вы думаете, зачем я здесь?» — спросил черная борода, когда его темная сила накрыла его. Затем он положил руку на землю, и темнота накрыла ее, и камни утонули. «Наслаждайтесь этим, Бурак Кухру». Черная дыра. Столб образовался вокруг черной бороды, прежде чем рассеяться, когда он засмеялся. «Это сила Акума но Ми, дьявольский плод. Вот почему я убил Тыкча. Я знал, что мне это нужно. Ями-ями но Ми, дарк-дарк фруит, очень вкусно. Тебе стоит попробовать». Белаус начал тонуть, прежде чем оглянулся и увидел, что оружие тонет и разрушается. Затем он поднял кулак, когда черная борода подбежал с руками, покрытыми темнотой. «Никакая сила не будет работать против моей». Они столкнулись, и сила Белауса рассеялась. «Я отрицаю твою силу, как я поступил с Эйсом». Затем черная борода ударил Белауса кулаком в живот под его второй раной, прежде чем нанести ему апперкот. Белаус вырвался на свободу, затем ударил черную бороду, который блокировал, и ударил его копьем, летевшим в воздух. Белаус поймал копье и рассек черную бороду через левое плечо. Затем Белаус схватился за горло, когда его сила накрыла его. «Ты никогда не подходил для моей команды». Затем его сила взорвалась, и его команда приветствовала его. Черная борода выживает, а затем его команда трусливо атакует Белауса, используя пистолеты и лезвия, нанося завершающие удары по его и без того разбитому телу, в то время как его команда смотрит на него в ужасе и горе. Наруто в своем режиме мудреца держался за Эйса, который изо всех сил пытался освободиться. «Постой, это была битва Белауса. В последние минуты Белауса он думает о своей последней встрече с Голде Роджером и изучает историю, стоящую за средней буквой Д. Голде Роджер также рассказал Белаусу, как добраться до Лаукхтали, хотя Белаус никогда не планирует туда идти. Когда Белаус умирает, он упоминает, что король пиратов ждет кого-то с буквой Д, но говорит Тичу, что это не тот, кого ждет Голде Роджер. Он также говорит, что будут другие, которые воспримут его волю и волю его команды и никогда не угаснут. Затем Белаус обращается к Сенгоку и мировому правительству, признавая, что они боятся, что однажды разразится битва, которая погрузит весь мир, и мир будет охвачен войной. Белаус признает, что его не волнует судьба мира, но, пока кто-то найдет сокровище Роджера, мир перевернется с ног на голову и подтвердит, что кто-то найдет его в день, который рано или поздно наступит. Он усмехается Сенгоку, который с испугом смотрит на него. Белаус откидывается назад, вдыхает, собирая последний вздох, и кричит во все горло. Одна часть реальна, Наруто наблюдал, как пират умер стоя, в то время как его пальто сорвалось, показывая, что на его спине не было шрамов. «Давай, Эйс, ты пойдешь против его последнего приказа, он не простит тебя в загробной жизни». Когда пираты бегут, Виста советует Дзимбаю не отвлекаться, пока он заботится о Луффи, который все еще находится без сознания. Морские пехотинцы открыли огонь по ним, прежде чем Наруто оглянулся и увидел черную палатку над Белоусом, прежде чем вошел Черная Борода. Через мгновение он вышел, прикрываясь правой рукой в темноте, в то время как его левая сторона была окружена белым пузырем, прежде чем он раскололся в воздухе. Он забрал силу Белоуса. «Как, черт возьми, он это сделал!» — крикнул морской пехотинец. Перед формированием Акаину предстал перед пиратами в виде лавы, и был выгнан Наруто перед тем, как они убежали. Акаину внезапно появился над Дзимбаем, прежде чем выстрелить в него лавовым кулаком, ударив Луффи и отправив его шляпу в полет, прежде чем Наруто оттолкнул его, а затем ударил в воду. Вдруг появилась желтая подводная лодка. Открытие открылось, показывая Трафальгар Ло и его команду, которые кричали, чтобы они привели Луффи к ним для лечения. Наруто услышал, как Кобби кричал о мире, прежде чем на поле битвы появился человек, держащий шляпу Луффи. Это высокий мужчина с хорошо сложенным, загорелым лицом. У него отчетливо рыжие волосы, доходящие до его плеч, а на его лице находится тройной набор параллельных линейных шрамов, которые проходят вертикально под углом над левым глазом, и козлиная бородка, щетина. Также отсутствует левая рука из-под дельтовидной мышцы. На нем широкая длинная накидка черного цвета без рукавов с высоким воротником и простая белая рубашка, наполовину застегнутая, обнажая середину груди и верхнюю часть живота. У него также есть зелено-желтые брюки с цветочным узором ниже колена, собранные до середины голени с сандалиями и ножнами для сабли на правом бедре. Шенкс — рыжие волосы. Почти все пираты и морские пехотинцы удивлены, в то время как удивленный Тич замечает, что прибыли рыжие пираты. Пока подводная лодка Ло уплывает, члены его команды мчатся, чтобы спасти Луффи и Дзимбея, которые быстро теряют кровь. Шанкс видит Наруто перед тем, как бросить ему шляпу. «Берегись, Луффи!» Наруто кивнул на это, прежде чем Шанкс вспомнил, что спас Луффи, когда он был ребенком, потеряв руку в процессе, а затем дал ему свою соломенную шляпу, пообещав, что она будет возвращена, когда Луффи был великим пиратом. «Хех, интересно, что он скажет? Я сдержу свое слово. А это значит, что я еще не вижу тебя, верно, Луффи?» Затем Наруто посмотрел на Эйса, прежде чем заговорить. «Я позабочусь о том, чтобы Луффи был в порядке. Вы со своей командой придумаете, как бороться с этой темой, ублюдок». Эйс, по-прежнему глядя на черную бороду, вздохнул, затем кивнул и повернулся. «Не дай ему умереть». Наруто кивнул и исчез. Сердце пиратов. Подводная лодка всплыла до того, как выбежал Бипа, мех мокрый от пота, прежде чем она увидела Соломею. Наруто вышел прежде, чем грудь Хэнкока заслонила его обзор. «Наруто-кун». Наруто поднял глаза и увидел, что рядом с ними был корабль дозора с Иванковым и его группой, прежде чем Дзимбей вышел, покрытый бинтами. «Привет, Хан-чан». Баа упала в обморок перед тем, как попросить Бен-Ден Муси вызвать ее корабль, чтобы спрятать Луффи на Амазон-Лили. «Хорошо, пошли», — сказал Наруто, входя с ней. Продолжение следует. Глава 38. Ранее. Почти все пираты и морские пехотинцы удивлены, в то время как удивленный Тич замечает, что прибыли рыжие пираты. Пока подводная лодка Ло уплывает, члены его команды мчатся, чтобы спасти Луффи и Дзимбея, которые быстро теряют кровь. Шанкс видит Наруто перед тем, как бросить ему шляпу. «Берегись, Луффи!» Наруто кивнул на это, прежде чем Шанкс вспомнил, что спас Луффи, когда он был ребенком, потеряв руку в процессе, а затем дал ему свою соломенную шляпу, пообещав, что она будет возвращена, когда Луффи был великим пиратом. «Хех, интересно, что он скажет? Я сдержу свое слово. А это значит, что я еще не вижу тебя, верно, Луффи?» Затем Наруто посмотрел на Эйса, прежде чем заговорить. «Я прослежу, чтобы Луффи был в порядке. Ты пойдешь со своей командой, чтобы придумать, как бороться с этой темой, ублюдок». Эйс, по-прежнему глядя на черную бороду, вздохнул, затем кивнул и повернулся. «Не дай ему умереть». Наруто кивнул и исчез. Пираты сердца. Подводная лодка всплыла до того, как выбежал Бипа, мех мокрый от пота, прежде чем она увидела Соломею. Наруто вышел прежде, чем грудь Хэнкока заслонила его обзор. «Наруто-кун». Наруто поднял глаза и увидел, что рядом с ними был корабль дозора с Иванковым и его группой, прежде чем Дзимбэй вышел, покрытый бинтами. «Привет, Хан-чан». Баа упала в обморок перед тем, как попросить Дэн-Дэн Муси вызвать ее корабль, чтобы спрятать Луффи на Амазон Лили. «Хорошо, пошли», — сказал Наруто, входя с ней. «Теперь, Амазон Лили, залив». Наруто прижался к валуну, вспоминая, как Ньон говорил Хэнкоку, что мужчинам не разрешается, но поскольку Луффи требовались современные лекарства и оборудование, он позволил им остаться в заливе со стеной, разделяющей их. Он поднял голову, когда группа женщин подошла к нему с корзинами фруктов, горшками с супом и мясом. Позже в тот же день Луффи проснулся, желая вернуться на Сабади раньше Дзимбэя, Ло, и убедил Луффи подождать, пока его раны не заживут, прежде чем уйти, прежде чем услышать всплеск. Глядя на утес, на котором они стоят, они увидели на краю рылья без рубашки, мокрого от дождя. Он объясняет, что Кума, который, как выяснилось, был частью революционной армии, рассказал ему, куда пошел Луффи. В этот момент пара грудей ударилась о затылок Наруто. «Наруто-кун». Наруто улыбнулся, когда Баа, Ньон и ее сестры принесли еду с обезьянами в звездных шляпах. Сестры узнают Рейли, который был одним из тех, кто спас их от рабства, когда Луффи начал есть, а Ло и его команда ушли. Затем Луффи объясняет Рейли, что ему нужно отправиться на архипелаг Сабади, чтобы встретиться со своими друзьями, но Рейли говорит ему вспомнить, что там произошло. Он говорит Луффи, что сделал бы предложение, прежде чем он воссоединится со своей командой. Позже Маринфорд. Наруто, Дзимбэй, Луффи, у которого на правой руке 3D2Y со скрещенным 3D, и Рейли проплыли вокруг штаб-квартиры. На корабле морской пехоты угнали. Завершив один круг вокруг Маринфорда, все четверо высадились на остров, а Наруто, Дзимбэй и Рейли отвлекают морпехов, а Луффи бежит к серебряному колоколу быка. Пока репортеры новостей и другие прохожие наблюдают за ним, Луффи звонит в звонок 16 раз. Затем он бросил букет в самую большую трещину в земле для погибших, прижал соломенную шляпу к груди и закрыл глаза. Репортеры взволнованно сфотографировали инцидент, прежде чем Луффи, Наруто, Рейли и Дзимбэй покинули остров. Затем Наруто внезапно повернул голову перед тем, как заговорить: «Мой кунай-насан не только что активизировался, я вернусь сразу после проверки». Архипелаг Сабади. Наруто появился на Санне, прежде чем увидел Дюваля и его людей, а также Хачи и Кими, прежде чем увидел другую группу людей, которые пытались украсть корабль. «Вы все тупицы, ублюдки, за попытку украсть этот корабль». Затем Наруто создал клонов, которые быстро уничтожили группу, прежде чем на него накатила тень. Оглядываясь назад, Наруто увидел Куму, стоящего над ним с Библией в руках. Несколько дней спустя: «Алабаста, вы не в беде?» – спросил Наруто, глядя на Виви, у которой были распущенные волосы и она была одета в голубое платье, обнажающее декольте. «Нет, я хочу знать об этом». Она попросила показать Наруто статью о возвращении Луффи в Маринфорд, которая лежала на столе рядом с его трехзубым кунаем, который был заколот в стол. «Сообщение для других. Кума на Сабади нас разделил. Луффи хочет, чтобы все тренировались в течение 2 лет, прежде чем снова встретиться, чтобы продолжить. Он пошел туда, потому что мы знали, что там будет много репортеров, а также выразить свое уважение тем, кто потерял свою жизнь». Амазонка Лилия. Наруто сидел за столом. Рядом с ним сидели Баа и Маргарита. Баа объясняет, что Рейли будет тренировать Луффи на острове неподалеку от них под названием Рускайна в течение следующих 2 лет. «Хорошо, тогда, думаю, мне нужно начать тренировку», — сказал Наруто, вставая и потянувшись. Год спустя, океан. Различные корабли морской пехоты и военный корабль мирового правительства атаковали несколько небольших лодок, а 2 человека наблюдали за происходящим с большого корабля в тематике острова. АН. Для лучшего изображения посмотрите на 3D2Y. Веселый Роджер, пиратский череп с белым шлемом, рогами и желтыми усами в форме буквы W. У символа есть тусклый фиолетовый круг вокруг него и пересекаются скрещенные кости X. Бёджик. Сколько времени прошло с тех пор, как мы начали атаковать? Спросил крупного мужчину к больному с капельницей на левом плече. У него большие руки и тонкие ноги. У него зеленая борода и W-образные усы более светлого оттенка зеленого, а также он носит рогатый шлем с отломанным левым рогом. На нем также было черно-фиолетовое открытое пальто без рукавов, зеленые брюки, коричневый пояс и коричневые туфли. Бернди Ворлд, награда, 500 миллионов. Бёджик очень худой, у него белая борода и зеленое пальто. На нем рогатый шлем, у которого отломан правый рог. 8 минут, он ответил, кашляя, заставив большого человека усмехнуться. Так медленно, не нужно так много времени, чтобы потопить 3 боевых корабля и один лайнер. Бернди кричал, скатывая грецкие орехи в правой руке. Но для нас потребовалось много хлопот, чтобы набрать этих членов экипажа, пока тебя не было, ответил Бёджик, заставив большого человека сжать руку. Недостаточно придумывать число, закричала Бернди, прежде чем оглянуться на двух человек и одного Ватана. Найтин, Галром, Себастьян. Найтин, невысокая пожилая женщина со светло-фиолетовыми волосами, собранными в сложный пучок с двумя красными кисточками с каждой стороны. На ее лице очки с завитками и розовая подводка для глаз. На ней лабораторный халат поверх розового платья с зеленой каймой и розовые туфли на высоких каблуках. Галром, мужчина средних лет с округлым телом в форме капли, тонкими руками и ногами. Его волосы сформированы в два хвостика в форме куба с оранжевой лентой, связывающей их. У него густые усы и брови, на нем очки с синей оправой и зелеными линзами. На нем синяя рубашка с белыми полосками с закатанными до плеч рукава, надбровные перчатки и подходящие ботинки, а на шее – красный шарф. На двух подтяжках он носит что-то вроде большой сковороды с двумя большими золотыми пуговицами и отверстиями для ног. Он также носит молот, состоящий из двух металлических кубиков, соединенных в верхней части шеста на его спине. Себастьян, вот он очень большой и мускулистый, размером с маленького гиганта. У него черные волосы и синяя кожа с зелеными пятнами на лбу и плечах, а также уши в форме плавников, плавники на плечах и спинной плавник на макушке. Еще у него есть выдающийся пупок. На нем фиолетовый жилет с белым воротником и красным галстуком-бабочкой, а также две белые манжеты на запястьях с черными пуговицами. У него пара темно-синих брюк с черными туфлями и пояс с золотой пряжкой, напоминающий рыбу. На нем также большие солнцезащитные очки, закрывающие вертикальные шрамы над глазами. «Покажи им, как ты это делаешь». Бернди закончил заставлять Себастьяна прыгать в воду, заставляя Галрома и Найтина прыгать на него, и отправился к кораблям. Мгновение спустя большой военный корабль взорвался, прежде чем крупный мужчина ухмыльнулся. «Об остальном я позабочусь». Через 50 секунд он подпрыгнул и начал использовать гиппо. «Лунная прогулка. Перепрыгнуть на корабль. Ты, мир Бернди», — сказал морской пехотинец, когда Бернди улыбнулся перед атакой. «Амазонка Лилия». В лесу желтая вспышка охватила деревья, прежде чем приземлиться, показывая Наруто без рубашки, одетого в черные брюки и ботинки с очень короткими колючими волосами. Затем Наруто протянул руку и надел ковбойскую шляпу, прежде чем услышал голос «Наруто». Обернувшись, он увидел, что к нему бежит Маргарита. Наруто улыбнулся, глядя на ее подпрыгивающую грудь, прежде чем поймать ее. «Привет, Маргарита-чан. Хибихиме, принцесса змей, приглашает нас навестить Луффи, чтобы накормить его и Рейли». «О, хорошо», — сказал Наруто перед тем, как пойти с ней к лодке. «Мировые пираты. Бум. Не могу поверить, что ты действительно построил его, Гайром», сказал Бернди, глядя на чрезвычайно большую пушку на своем корабле, прежде чем взглянуть на то, что раньше было островом, когда от воды пошел дым. «Ну, это было ничего», — воскликнул Галром, когда команда потрясенно посмотрела на него. «Я верил, что ты вернешься в течение 30 лет». «Мы тоже», — сказала Найтин, когда ее очки показались из-за света. «Себастьян и я приложили все усилия, чтобы добыть материалы для постройки корабля, так что не пытайтесь брать на себя всю заслугу». Она закончила, когда Себастьян кивнул. «Она права». Они продолжали припираться, пока Бернди не спрыгнула. «Прекратите ссориться. Я благодарен вам всем. Корабль, о котором мы мечтали 30 лет, наконец-то здесь. Наконец-то мы его получили. Ствол этой пушки уже большой, но с моим маамаономи еще больше фруктов. Я могу сделать его в 100 раз больше. С его помощью мы можем в одно мгновение даже взорвать Мариеджуа, столицу мирового правительства. Пойдем». Он закончил, прежде чем Бёджик заговорил. «Мир, я не думаю, что мы сможем так легко осуществить план». Далее он объяснил, что правительство доставило сетибукаев, 7 полководцев, чтобы сразиться с ними. «Кто ближайший сетибукай, 7 военачальников, к нашей позиции?» — с улыбкой спросила Бернди, прежде чем подняться. «Рускайна». Позже Наруто был в лодке, прежде чем услышал шум перед тем, как выйти, чтобы увидеть, как Луффи был в валуне, а Маргарита была избита по земле. Ожидая пробуждения Луффи, Бараиньон прибыли на остров, прежде чем она объяснила, что Бернди забрала ее сестер до того, как Луффи проснулся. Наруто вздохнул, надел черный жилет и посмотрел на Бара. «Я пойду с тобой», этот сукин сын подписал свой смертный приговор. Затем группа уехала на корабле Куджа. Во время плавания Ньон показывает, что 30 лет назад мировые пираты действительно были одной из самых страшных команд. Однако мировое правительство задумало заговор, собрав своих врагов и подкрадываясь к шпионам в команде мировых пиратов. В конце концов они открыли свою ловушку и сумели захватить мир. Она заканчивает объяснять, что мир был отправлен на шестой уровень импилдауна и заморожен, но во время побега, вызванного Наруто и Луффи, ему удалось сбежать в хаосе. Внезапно корабль мировых пиратов вышел из воды прямо перед ними. Бернди на вершине Вороньего гнезда засмеялся, прежде чем заговорить. «Спасибо, что пришли, пиратская императрица Бара Хэнкок. Ваши сестры здесь». Он указал ниже себя, и они увидели Сандерсонию и Маргаритку в клетке из морского камня. Мировые пираты открыли по ним огонь, и Наруто в своем красном плаще сломал их через Расинган, спиральная сфера, когда клоны последовали их примеру. Бернди затем бросил в них пули, которые выросли до размеров пушечного ядра, и задела руку Наруто, когда он подпрыгнул в воздухе, прежде чем исцелиться. Наруто прыгнул на корабль, а затем встал и помог Хэнкоку, уничтожив всех пиратов рядом с ним, прежде чем поговорить с Баа. Готовый, они побежали к двери, ведущей внутрь, прежде чем их ударила струя воды, отправившая их в океан. Наруто схватил Хэнкока левой рукой и бросил веревку, схватившуюся за перила. Они внезапно рванулись назад к кораблю и увидели Себастьяна, держащего в руках булавы с шипами. «Вы хотите увидеть нашего капитана? Позвольте мне отвезти вас к черту». Наруто взглянул на него и вздохнул. «Посмотри, тупое дерьмо». Посмотрев вверх, Себастьян был поражен Расинганом, спиральная сфера, и отправлен на дно корабля, прежде чем они врезались в дверь, пропустив проплывающую мимо перрону, а также корабль Багги, который только что наблюдал за ними в бинокль. Внезапно они чувствуют себя сквозь брезентовую дверь, прежде чем выбегают в другой зал. Внезапно стена, разделяющая Наруто и Хэнкока, рухнула, прежде чем он поднял глаза и увидел Бернди, стоящего на верхнем этаже. «Я собираюсь убить Баа, но думаю, мне будет весело с тобой». Он остановился, когда появился золотой Наруто и повалил его на пол. Он встал, чтобы увидеть 20 Наруто, которые затем побежали со скоростью света, ударив его, прежде чем настоящий Наруто упал ему на лицо, обеими ногами сломав весь пол и отправив их обоих на дно корабля. Снаружи Наруто бросил Бернди к ногам своего брата, прежде чем вернуться к Хэнкоку, платье которого было разрезано и расплавлено, показывая больше декольте. «Надеюсь, это вселило в него здравый смысл. Тебе лучше поторопиться, я думаю, морпехи уже в пути, если Михак здесь», — сказал Наруто, прежде чем увидел небольшой корабль, на котором стоял Михак. «У меня твой мечник на моем острове», — сказал Михак, когда Наруто закрыл глаза. «Тогда скажи ему, что Луффи хочет, чтобы он тренировался в течение 2 лет, прежде чем снова встретиться, если ты не получил бумаги». Рускайна год спустя. Снег упал на соломенную шляпу Луффи, когда он и Наруто подошли к нему. Луффи теперь носит открытый красный кардиган с длинными рукавами, 4 пуговицами и желтым поясом на талии. Наруто одет в черный жилет, черные джинсы, ботинки и темно-красную рубашку, показывая печати, закрывающие обе его руки. Наруто вытащил новое лезвие из более длинного мешочка на правом бедре. Это более длинная версия клинка Конохи с ручкой из драконьей чешуи с алмазным навершием и красной веревкой на конце. Рукоять представляет собой круг, а на клинке вырезаны 3 бриллианта с желтыми бликами. 1. Затем Наруто сунул лезвие обратно в кобуру, прежде чем взглянуть на Луффи. «Ну, Луффи, 2 года, наконец, истекли». Луффи кивнул, поднял шляпу и пошел прочь.